Если скорбь и печаль у тебя на душе, если жизненный путь утомляет, и твой дух изнемог от житейской борьбы, и молитвы огонь угасает, помни, твой Спаситель с тобой, помни, Он дарует покой, бодрствуй, скоро время придет, Искупитель к себе нас возьмет. Нелегко нам тернистой тропою идти, всюду враг искуситель встречает, и слабеем порою в далеком пути, безрассветная ночь окружает. Помни, твой Спаситель с тобой, помни, Он дарует покой, бодрствуй, скоро время придет, Искупитель к себе нас возьмет. Долго ль будем томиться в пустыне сухой? Скоро светом восток озарится и рассеется мрак, что покрыл лик земной, и на землю Господь возвратится. Спаситель с тобой, помни, Он дарует покой, бодрствуй, скоро время придет, Искупитель к себе нас возьмет. Спаситель с тобой, помни, Он дарует покой, бодрствуй, скоро время придет.